الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله كفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا أما بعد. Сегодняшняя тема, биавниллахи джалла ва'аля, будет про историю троих, которые, то есть, попали в пещеру. То есть, эта история или этот рассказ нам пророк Мухаммад, алейхи салату вассалям, в достоверных хадисах рассказывал. Вы можете открыть ряду салихин, сади праведных. Там первая глава, последний хадис Абдур-Рахман, Абу Абдур-Рахман, Абдуллах ибн Умар, ибн Хаттаб, радиаллаху анхума. Сначала прочтем этот хадис, потом посмотрим с вами фаваид и уроки, которые можно получить из этого интересного рассказа. До того, чтобы начинать прочитать этот хадис, вы должны знать, что использовать рассказы — это один из методов пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, в дава. То есть, чтобы людям донести до них какие-то разные убеждения или суждения, разрешается, то есть использовать истории. И самые достоверные истории — это то, что сказано в книге Аллаха Субханаху ва Тааля и в сунне пророка Мухаммада, алейхи салату вассалям. Поэтому можно использовать эти рассказы для дава, но ограничивается этим только, как делают превентивное ведение, так называемые, то есть ихва муслимин или хизбат, или таблигицы. Это неправильно, потому что таким образом человек, он попадет в бид'а по манхаджу. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, если собираем такие истории, которые он говорил в достоверных хадисах, из всех хадисов, найдем, что эти истории, их немного. Понятно? То есть это можно использовать их, когда есть нужда и необходимо, но постоянно это делать как метод для дава. И рассказывать достоверные и недостоверные и выдуманные рассказы — это уже из признаков первенственного видения. Аллаху аль-мустаан. Давайте прочитаем или начинаем прочитать то, что пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, говорил в достоверном хадисе, который передал имам аль-Бухари, рахимаху Аллах, и также имам Муслим. Нам. Абу Абдур-Рахман Абдуллах бин Умар бин Аль-Хаттаб, да будет доволен Аллах ими обоими, передал, что слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Некогда трое людей из числа живших до вас отправились в путь и шли до тех пор, пока не остановились на ночлег в какой-то пещере. Но когда они вошли туда, с горы сорвался огромный камень и наглухо закрыл для них выход из нее. Тогда они сказали: «Поистине, от этого камня вас может спасти только обращение к Аллаху Всевышнему с мольбой о том, чтобы Он избавил вас от него за ваши благие дела». То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что из тех людей, которые жили до нас, были трое. В других версиях хадиса, которые имам Ибн Хаджар, рахимаху Аллах, указал в Фатхиль-Бари, было указано, из каких наций, именно было сказано, мин бени Исраиль, из сыновей Израиля. Но это не так важно, то есть знать. Но самое главное, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал нам, что эти люди были и жили до нас. То есть, как сказано, то есть они вместе направились, то есть ходили куда-то. В некоторых версиях сказано, что они хотели пойти к своим родственникам или семье. Понятно? Когда они, то есть, зашли в пещеру, тогда упал большой камень из верхушки горы, и этот камень закрыл, то есть, вороту этой пещеры. Надо знать, что это не вывод из этой истории, но хорошо, чтобы человек, когда он идет, то есть в сефар, чтобы он не отправился сам. Значит, это есть достоверный хадит от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, потому что никто знает, что может с ним произойти. Понимаете меня? То есть, может быть, кто-то нападет на него, может быть, грабит, то есть его, и могут его, то есть, убить. И если он, допустим, заболеет, или у него будет какая-то, допустим, может быть, началась какая-то, он начал заболеть, чтобы был рядом с ним человек, который он поможет ему. Короче, то есть эти трое направились, и когда зашли в пещеру, большой камень упал и закрыл, то есть вороту этой пещеры. И давайте посмотрим, то есть они сказали: спасет вас от этого большого камня или от этой скалы только чтобы вы обращались к Аллаху Субханаху ва Тааля посредством ваших благих дел. Это называется тавассуль. Называется тавассуль, и об этом, иншалла, будем посмотреть в аль-фаваид. Давайте посмотрим. Первый человек, что он сказал в своем дуае. То есть, слушаем. Да. После этого один из них сказал: «О Аллах, у меня были старые родители, и по вечерам я никогда не поил молоком ни домочадцев, ни рабов, до тех пор, пока не приносил молока им. Однажды поиски деревьев увели меня далеко от дома, а когда я вернулся, они уже спали. Я надоил для них молока, узнав же о том, что они заснули, не пожелал ни будить их, ни поить молоком домочадцев и рабов раньше их, а до самого рассвета ждал с кубком в руке их пробуждения. И все это время дети кричали от голода у моих ног. А потом мои родители проснулись и выпили свое вечернее питье. О Аллах, если я сделал это, стремясь к лику Твоему, то избавь нас от того положения, в котором мы оказались из-за этого камня». И после этого камень сдвинулся с места, открыв проход, но не настолько, чтобы они могли выбраться оттуда. То есть первый, он сказал: «О Аллах, у меня были, то есть, родители, шейхан, то есть, шейхан и кабиран». Шейх, вы знаете, слово шейх на арабском, вообще шейх значит человек в возрасте. Но иногда используют слово шейх для богатого человека, и можно использовать слово шейх для человека, обладающего знанием. То есть он сказал: «О Аллах, у меня были, то есть, родители, и они были уже как в возрасте. Я не, то есть, агбику, то есть, аль-губук, то есть, это то, что человек он пьет вечером». Понимаете, то есть, меня? То есть, здесь указывается именно когда он, то есть, хотел дать его родителям, то есть, попить. Потому что рабук – это то, что пьет, когда человек пьет молоко или чего-то вечером. Есть рабук, есть субух. То субух – то, что субх, то, что утром пьется. То есть, этот человек говорит: «Я не пил, то есть, и не дал попить ни ахль», то есть, ахль здесь входит, семья, то есть, жена и дети, «валя малян». Мал здесь имеется в виду, то есть, слуги и то самое его, то есть, слуги и люди, которые работают у него. То есть, этот человек, постоянно у него были, то есть, родители, он идет, то есть, собирает, то есть молоко, и он дает, в первую очередь дает, чтобы его родители попили, а потом он дает его семью, то есть это жена и дети, и потом он пьет и дает своим рабам и так далее. Однажды, как говорится в некоторых то есть, риватах, этот человек собрал его, то есть скоту или скот, понятно, и начал, то есть ходить, чтобы, то есть начал кушать, как говорится, траву и так далее. Тогда он далеко ходил от дома, и когда он возвращался, то есть из-за того, что он уехал, то есть или поехал далеко, ему было надо долгое время или подольше, то есть время. Когда он вернулся, то есть после того, как он уже, то есть стадо или скоты, то есть покушали и так далее, и траву и так далее, он вернулся и собрал, то есть молоко, и когда хотел дать им, он увидел, что они спали. Тогда этот человек, он не хотел, то есть разбудить их. Он не хотел, то есть разбудить их, потому что, знаете, что человек, когда его, если его разбудили, ему обычно бывает ему неприятно. Он не хотел их разбудить, чтобы им не помешать. Понятно? И не хотел, то есть, чтобы его семья и его, то есть, дети и так далее попили до его родителей. Поэтому он взял и ждал, пока его родители просыпаются. И действительно, когда проснулись они, понятно, хотя он слышал, как его дети из голода, то есть плачут, или, то есть это звук, который бывает, ну, им неприятно от голода. Проснулись родители, он дал им попить, понятно, то, что они должны были пить вечером, потом он отдал своим детям и жене и так далее. Этот человек, то есть, он потому что хорошо относится к своим родителям. Помните, когда шла тема насчет почтительности к родителям, то есть из этики, когда ты делаешь то, что вызывает или то, что делает радость у них. То, что он сейчас сделал, это не является ваджибом, понятно, и не является, то есть ваджиб, то значит обязательным, и не является, то есть мустахаб, желательным, понятно. То есть он, то, что он сейчас, если посмотрит, он мог оставить их долю в сторону и так далее, но это он из его почтительности, то есть к родителям и к уважению, то есть к родителям, он так и сделал. Поэтому он сказал: о Аллах, если я сделал это ради твоего лика, тогда, о Аллах, помоги нам, и чтобы этот камень отошел. И действительно, этот камень чуть-чуть поменялся, то есть место поменялось, но не хватит, чтобы эти люди смогли уходить из этой пещеры. Давайте посмотрим дальше, что второй сказал. Это первый, так он говорил. Посмотрим второй. На. Другой сказал: о Аллах, поистине была у меня двоюродная сестра, которую я любил больше кого бы то ни было из людей. В другой версии этого хадиса сообщается, что он сказал: и я любил ее так сильно, как только могут мужчины любить женщин, и желал ее, но она противилась мне. Так продолжалось до тех пор, пока не выдался засушливый год, и тогда она пришла ко мне, а я дал ей 120 динаров, чтобы она позволила мне распоряжаться собой, и она пошла на это. Когда же я получил возможность овладеть ею? В другой версии этого хадиса сообщается, что он сказал: а когда я уселся между ног ее, она сказала: побойся Аллаха и не ломай эту печать, иначе как по праву. И тогда я покинул ее, несмотря на то, что любил ее больше всех, оставив у нее то золото, которое я ей дал. О Аллах, если я сделал это, стремясь к лику твоему, то избавь нас от того положения, в котором мы оказались. И после этого камень опять сдвинулся с места, но проход был все еще недостаточно широк, чтобы они могли выбраться оттуда. второй человек сказал: «О Аллах, у меня была двоюродная сестра». Понятно? И я очень сильно любил ее. Понятно? И он, то есть, любил эту сестру очень, так говорится, как даже страстно. Поэтому он несколько раз пытался предлагать ей, то есть, сделать с ней харам, то есть, прелюбодеяние. Понятно? И она, из-за того, что она верующая, она отказалась, то есть, и не хотела с ним это сделать. Понимаете, то есть, меня? Поэтому, иншаллах, на это будет хороший вывод насчет отношения между родственниками. В многих странах, и как у нас, то есть, в Судане, люди нарушают, то есть, законы Аллаха Субханаху ва Тааля в отношении между родственниками. Допустим, бывает, что двоюродная сестра, она приходит и сидит с ее двоюродным братом, то есть без платка. Или они могут, то есть, поздороваться друг с другом на руку. Понятно? Или она может, допустим, ходить и показывать, допустим, голень, допустим, или она может, допустим, если есть музыка или что-то так танцевать, и он есть, или он видит, и так далее. Это из многих нарушений, которые есть, к сожалению, среди многих мусульман в разных исламских государствах. На это, иншаллах, буду обратить внимание, когда речь идет будет о фаваид. То есть, он ей предлагал несколько раз сделать прелюбодеяние, но она, альхамдулиллах, из-за того, что она верующая, она отказалась. Но через некоторое время, когда она попала в очень трудную ситуацию или положение, понятно, и не было, то есть, кушать, и не было денег и так далее, она пришла, то есть, к нему, и, как в некоторых версиях сказано, хотела одолжить деньги у него, а он отказался, понятно, она потом, то есть, пыталась, то есть, взять деньги в долг. Он предлагал ей, то есть, если хочешь, я дам тебе, она хотела 100 динаров, и здесь сказано 120. То есть, ибн Хаджар, рахимахуллах, объясняет, что нет противоречий в этих версиях, потому что может быть так, чтобы она хотела одолжить сначала 100 динаров, а потом, когда она согласилась сделать с ним прелюбодеяние из-за того, что у него не было никакого выхода, он дал ей еще больше 20 динаров сверху, поэтому в конце концов получилось 120. То есть, в конце концов, она согласилась, то есть, чтобы делать с ней, то есть, харам, зина, из-за того, что у него не было другого выхода, и это говорит нам о опасности, то есть, нищеты или бедности. И помните, была тема, то есть, что человек, он должен просить Аллаха Субхану Тааля защиту от бедности и от богатства, потому что оба, они, то есть, бедность и богатство являются благами и одновременно являются фитной для многих людей. То есть, когда она уже, то есть, согласилась, и он уже хотел, уже, то есть, с ней сделать, прелюбодеяния и так далее, в некоторых версиях, как говорит ибн Хаджар, рахимахуллах, она начала плакать. Потому что она это не хотела. Понятно? И сказала ему: «Иттакиллах, побойся Аллаха, ва ла тафудда аль-хатима илля бихакки». «Ла тафуд», то есть «аль-фадд», значит «исламат». «Аль-хатам» – «печать». Понятно? То есть, потому что она была, то есть, девочка, которая не имела близость с кем-то. Понятно? Хотя в некоторых версиях говорится, что у нее был муж. То есть, она сказала ему: «Иттакиллах, побойся Аллаха и не ломай печать только по его праву». То есть, я согласна, то есть, иметь близость с тобой бихакки, по его праву. То есть, если будет брак, понятно? Тогда этот человек, он очень сильно испугался. И он ее оставил, потому что он вспомнил, она дала ему, то есть, напомнить об Аллахе Субханаху ва Тааля, и он вспоминал об Аллахе Азза ва Джалл, поэтому он ее оставил, хотя он хотел иметь с ней, то есть близость, и он очень сильно ее, то есть, любил, и оставил ей деньги, которые он ей дал. Поэтому он сказал: «О Аллах, если я это сделал ради твоего лика», и обращайте внимание здесь на слово «ваджх лик», потому что на это, иншаллах, то же самое есть фаида. «О Аллах, если я сделал это ради твоего лика, о Аллах, помоги нам, то есть облегчи нашу ситуацию». И действительно, камень чуть-чуть сдвинул, или место поменялось чуть-чуть так, но не хватило, чтобы была возможность выйти из этой пещеры. Давайте посмотрим третий человек. Что он сказал? Да, слушаем. Третий сказал: «О Аллах, поистине, однажды я нанял работников и заплатил всем им, кроме одного человека, который оставил то, что ему причиталось, и ушел. Я же использовал его деньги и приумножил их. А через некоторое время он явился ко мне и сказал: „О раб Аллаха, отдай мне мою плату“. Тогда я сказал ему: „Платой твоей являются все эти верблюды, коровы, овцы и рабы, которых ты видишь“. Он сказал: „О раб Аллаха, не насмехайся надо мной“. Я сказал: „Я не насмехаюсь над тобой“. И он забрал все это и угнал, ничего не оставив. О Аллах, если я сделал это, стремясь к лику твоему, то избавь нас от того положения, в котором мы оказались“. И после этого камень сдвинулся настолько, что они смогли выбраться наружу и уйти. Третий человек, уже как вы слышали, то есть он говорит: «О Аллах, у меня были люди, которые работали, то есть у меня, они работали, и потом, когда пришлось, то есть, рассчитаться с ним, я рассчитался со всеми, кроме одного, то есть одного. Там объясняется, из-за чего, почему тот не получил его зарплату, но это не так очень сильно имеет значение. Но самое главное, что остался один человек, который он не получил его, то есть зарплату. Тогда этот человек взял то, что он должен этому работнику, использовал их и увеличивал, то есть, как говорится, вложил в бизнес, если такое можно, то есть, сказать по-русски. Вложил это то, что зарплату, или то, что он должен, то есть тому человеку, и вложил, то есть, как говорится, в бизнес. Потом через некоторое время из маленькой суммы получилось очень много прибыли. Через некоторое время пришел, то есть, работник, который не взял его зарплату, то есть, и то, что он должен, и сказал: «О раб Аллаха, отдай мне мою зарплату». Тогда этот хозяин сказал ему: «То, что ты видишь в этой долине, то есть рабы, верблюди, овцы, коровы и так далее, это твое». Тот удивился и сказал, то есть: «О раб Аллаха, разве ты сделал определенная, то есть, сумма или вещь какой-то?» Он сказал ему: «Нет, я серьезно, то есть, говорю». Тогда тот человек взял полностью то, что он увидел, и ничего не оставил хозяину. Потом хозяин сказал: «О Аллах, если я это сделал ради тебя, тогда помоги, то есть, нам, и облегчи нашу, то есть, ситуацию». Тогда камень вздвинулся и чуть-чуть место, то есть, поменялось, и тогда они смогли выйти из этой пещеры. Этот хадис, который я вам говорил, он маленький, то есть, по тексту, но он содержал очень много фаваид. И я собрал некоторые из этих фаваидов из разных источников, то есть из разъяснения шейха Ибн Утаймия, рахимахуллах, среди праведных, из слова шейха Мухаммад Джамизину. У него есть книжка, называется «Мин бадаи аль-касас النبوي الصحيح и слова Ибн Хаджара رحمه الله и النووي и другие. То есть فوائد из этой истории их очень много. Во-первых, то есть из этой истории, то есть говорит нам, как шейх Ибн Усеймин رحمه الله, он сказал, этот хадис, в нем содержится много фавайд. Первое из них хорошее, то есть фадилат бирру валидейн, достоинство почтительности к родителям. Этот человек, потому что он хорошо относился к своим родителям, и он даже не попил и не дал его детям, то есть попить, потому что еще родители его не попили из уважения к его родителям и любви. Аллах Субханаху ва Тааля, то есть помог ему, когда он попал в такую, то есть трудную ситуацию. Помните, когда речь шла об отношении к родителям, что из этики по отношению к, то есть, родителям, что человек, когда он сидит и кушает с его родителем, то есть он не начинает, он не ждет. Понятно? Даже один из наших салафов, рахимахмуллах, они его спросили, мы видим или мы заметили, что ты так очень хорошо относишься к твоей матери, а почему ты с ней не кушаешь? То есть они увидели, что этот человек очень хорошо относится к его матери, но он с ней, то есть, не кушает. Он что сказал им? Он сказал им очень такие драгоценные слова. Он сказал им, я боюсь, что моя рука или мои руки дойдут или подходят к тому, что она видела. Понимаете, то есть меня? Он говорит, я боюсь, что мои руки доходят к тому, что она увидела. То есть не ее рука, он даже говорит, ее глаза. То есть она, представьте, я думаю, вы меня поняли, иншаллах. То есть он не хотел покушать, то есть, его матерью, потому что он боится, если она видела чего-то, допустим, есть там рис с мясом, допустим, она хотела какой-то кусок мяса, понятно? То есть он боится кушать с ней, чтобы он, его рука не дошла до этого, то есть кусок мяса, хотя ее мать увидела этот кусок и захотела его. Поэтому этика по отношению, то есть, к родителям, ты стараешься делать то, что вызывает в них, то есть, радость и довольство, то, что они видели, что ты оцениваешь их помощь, их отношения, которые они к тебе относились. Дальше, что шейх говорит, то есть, из шейх ибн Усеймин рахимахуллах, он говорит, из благих дел есть такие дела, которые облегчают то есть аль-курбат, беди, понятно, для человека. Ты можешь сделать когда-то какое-то хорошее или благое дело, и ты на это не обращаешь внимания. Из-за того, что ты сделал это хорошее дело, Аллах Субхана ва Та'аля облегчит для тебя какое-то затруднение или спасет тебя от какой-то беды. Поэтому, почему Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, тасаддаку, дайте садака. إن الصدقة تقي مصارع السوء. رسول صلى الله عليه وسلم دستورنا في حديث سказان دايت صدقة دايت صدقة ويستن صدقة زششات إلى برجات شوكة أتلقوا ويسخودة. يعني ما هي تسمين. موج ببعد تك شوك أن بستان أن دينج بستان موج بتني بشاسهم. نبي ذات الناس لي تصدقة تصنعش إنه دارنا بشاسهم. كان إيش خرشوا إيش تبي تدابر شوسهم. إنه إيش تمين إتو пускай будет то, что ты можешь. Понятно? Может быть, из этой садака Аллах Субхану Та'аля спасет тебя от воров, от кафиров или от людей, которые хотели тебя не носить, то есть вреда. Дальше из этих фаваид, которые шейх Ибн Усеймин рахима Аллах говорит, достоинство целомудрое, то есть и быть далеко от прелюбодеяния. Понимаете, то есть меня? Человек, когда он может делать прелюбодеяние, потому что это есть, и это очень легко, но он оставляет это, потому что он боится Аллаха Субхана ва Та'аля, и потому что он знает, что Аллах это запретил, и Аллах ненавидит таких, такого поступка, тогда он за это получает вознаграждение от Аллаха Азза ва Джалла. Понимаете, то есть меня баракаллаху. А если человек, он это хочет, но у него не получилось, может быть, нет денег у него, или может быть, допустим, что постоянно мать сидит над его головой, как арабы тут говорят, или из-за того, что постоянно есть люди вокруг него, он не может делать приводение, тогда такой человек, он не получает вознаграждение за это. Но если человек, он может это делать, но не делает это из-за страха перед Аллахом, субхану ва тааля, и из-за того, что он знает, что Аллах это запретил и так далее, тогда такой человек получает вознаграждение от Аллаха Азза ва Джалла. И помните, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам, что одна из категорий людей, которые будут под тенью трона Аллаха Азза ва Джалла в судный день, это те люди, которые отказались делать прелюбодеяния, когда какая-то женщина, имеющая власть, и она красивая, предлагала им или ему это сделать, но он сказал: «Я боюсь Аллаха Азза ва Джалла». Дальше, шейх ибн Усеймин говорит, в этом хадисе есть фаваид или фаида в том, что فيها دليل أيضا على فضل الأمانة. В этом хадисе есть доказательство о достоинстве амана. То есть сохранение то, что тебе дали. Понимаете, то есть меня? Амана, я думаю, понятно вам, то есть амана. Поэтому есть такое имя Амин. Человек, если Амин, то значит он достойный, то есть доверия. Почему Аллах Субхана ва Тааля описал и сказал про Джибриля алейхиссалям? Назала бихи руху л-амин. Аллах говорит в Коране, что Коран принес его, то есть пророку саллаллаху алейхи ва саллям, дух л-амин, то есть достойный доверия. Поэтому этот человек, который взял, то есть он не взял, то есть зарплату этого работника, и он не использовал момент, тот из, потому что в некоторых версиях хадита, о которых я вам говорил, то есть что Ибн Хаджар рахимахуллах сказал, то есть тот не взял его деньги из-за обиды. Понимаете, то есть меня из-за обиды. То есть Ибн Хаджар говорит, что этот человек договорился с людьми на какую-то работу, на какую-то, то есть работу. То есть работает с 8 до 5 за какую-то сумму денег. Понятно? Они начали работать, потом через некоторое время или в половине дня пришел другой человек и хотел работать. Искал работу и предлагал хозяину, то есть работать. Тот сказал ему: хорошо, дам тебе, то есть работу. Хозяин зашел в полдня, он начал так интенсивно, то есть работать, и он сделал то, что люди делали в течение полного дня работы, он это сделал за очень маленький промежуток времени. Понимаете меня? То есть человек, представьте себе, работает с 8 до 5, тот пришел в 12 часов, допустим, и работал до 5, но он сделал то, что обычно люди делают с 8. Тогда хозяин ему понравилось это, и он хотел дать ему то есть зарплату или деньги, то есть и больше. Тогда другой сказал: нет, ты должен дать ему, как ты нам даешь. Хозяин сказал ему: я не относился к вам по несправедливости. Я к вам не относился по несправедливости, но я, это мои деньги, я даю кому хочу. Тот обиделся, поэтому он не хотел взять, то есть, деньги. Хозяин не использует этот момент. Не хочешь — это твоя проблема, и он взял и поставил в кармане. Нет. Он знает, что это права этого человека. И человек, он ушел из-за обиды, но это не значит, что он одобрил и сказал, то есть я не хочу эти деньги, или эти деньги для тебя халал. То есть это говорит нам о достоинстве амана, и что человек, он должен сохранить то, что ему дает на хранение, будто это деньги, будто это вещи, мобильный, дом какой-то, документы, чего-либо, он должен сохранить это и возвращать человеку, как он и получил. Кроме этого, вообще говорит, в этом хадите есть фаида насчет достоинства исправления дел других людей. Понятно? То есть хозяин, он взял то, что зарплату, и вложил. Понятно? Он не оставил это так. Взял и вложил, и это потом принесло пользу этому работнику. То есть он не только то есть сохранил и хорошо относился к этим, к этим, к этим деньгам. Шейх ибн Утаймин говорит, из фавайд этого хадита, то есть этот хадит говорит нам о могуществе Аллаха Субханаху ва Тааля. Аллах Азза ва Джалл, если вы слышали хадиты внимательно, Аллах Азза ва Джалл по его воле сделал так, что после дуа первого человека камень чуть-чуть сдвинулся, да, или как опускай? Сдвинулся. То есть, или место поменялось чуть-чуть. Потом, то есть, сделал дуа, опять место поменялось и так далее. То есть, это говорит нам о великом могуществе Аллаха Субханаху ва Тааля, который он делает то, что он хочет. Шейх ибн Утаймин, он говорит в этом хадите еще есть польза о том, что Аллах Субханаху ва Тааля принимает дуа. Поэтому мы не должны потерять надежду. Ясно, иншаллах? То есть, сам шейх говорит, ибн Утаймин, рахимахуллах, в этом хадите есть фаида в том, что ихлас, аль-ихласу мин асбаби тафриджи курбат. То есть, ихлас, искренность, является одной из причин облегчения бед или облегчения затруднения. Человек, когда он делает чего-либо с ихласом, работаешь с ихласом, поклоняешься Аллаху Субханаху ва Тааля, то есть по ихласам, делаешь молитву с ихласом. Короче, если есть ихлас, ихлас это, то есть одна из причин для облегчения бед, как об этом шейх ибн Утаймин, рахимахуллах, он говорил. А шейх Мухаммад Джамиль Зину, он в фаваид писал, что мусульманин должен обратиться к Аллаху Субханаху ва Тааля, то есть постоянно с дуаом, именно во время бед. То есть этот слова говорит нам, как эти люди, они были единобожники. И этот хадис говорит нам, то есть разница между единобожниками, которые, когда попадут в беду, они обращаются к Аллаху Субханаху ва Тааля. И разница между последователями суфизма или шиизма. Понятно? То суфисты и шиа, когда они попадут в беду, ты слышишь, что они начинают «Я Устав» или «Я Али», «Я Аль-Хусейн», «Я Расул Аллах», то есть «О посланник Аллаха», «О Аль-Хусейн», «О Абдикадир», «О, не знаю, Али», «О Хайдар». Понятно? Барак Аллах. То есть шейх Мухаммад Джамиль Зину говорит, мусульманам следует обратиться к Аллаху Субханаху ва Тааля постоянно с дуаом, только ему, а именно во время бед, потому что есть ширка обращение к мертвым или обращение к людям, которые они не существуют. Шейх Мухаммад Джамиль Зину то сам он говорит, этот хадит говорит нам о дозволенности тавассуля посредством благих дел. Вы знаете, что такое тавассул? Есть работа у шейха Аль-Бани, рахимахуллах, альхамдулиллах, она переведена на русском языке, возвращаясь к этой книге, там сказано про тавассул очень хорошо. То есть тавассул это поиск приближения к Аллаху Субхану ва Тааля, но он должен быть по шариату. Разница между Ахлиссунна валь Джамаа и между приверженцами людей, как суфисты и дальше, и другие, что Ахлиссунна валь Джамаа, они ищут пути приближения к Аллаху Субхану ва Тааля посредством то, что он разрешил. Ясно, иншаллах? Ахлиссунна валь Джамаа, они ищут пути приближение к Аллаху Субхану ва Тааля посредством то, что он разрешил нам. Если вы посмотрите, то есть, на законы ислама, увидите, что есть очень много есть дел, которые приближают нам к Аллаху Азза ва Джал. Зикр, допустим, чтение Корана, поддерживает родственные связи, молитва, садака, зака, хадж, умра, пост, хорошо относиться к родителям, кормить свою, то есть семью, джихад на пути Аллаха Субханаху ва Тааля, обеспечивать вдову и сирота, то есть человека, доброе слово людям говорить, это является благим делом, кормить людей и именно бедняков, то есть сам это благое, то есть благое дело. Заниматься поиском знания, это является благое, покаяние, правду, то есть правду, то есть сказать, делать много из дополнительных молитв. Вы знаете, что можно взять 12 ракат дополнительные или дополнительный, то есть пост, дать насиха мусульманам, то есть советы, побуждать к одобряемому, удержать от порицаемого, понятно, пытаться, допустим, помочь мусульманам, когда они попадут в беду, пытаться, как говорится, то есть помирить между мусульманами и так далее. То есть очень много путей, которые приближают нам к Аллаху Субхану ва Тааля. Ахли Сунна ва Джамаа, они ищут вот такие пути приближения к Аллаху Субхану ва Тааля, чтобы получить его довольство и чтобы в рай попасть. А приверженные видения, как суфисты и шиа, они ищут или они выдумывают пути для приближения к Аллаху Субхану ва Тааля от их головы, как это говорится. Ат-тавассуль, шейх Аль-Бани рахимахуллах, сказал, что есть для него виды. То есть шейх Аль-Бани рахимахуллах указал в эти книжки и другие ученые, что есть разные, то есть разрешенный тавассуль, есть запрещенный тавассуль. Разрешенный тавассуль включает в себя несколько видов. То есть обращение к Аллаху Субхану ва Тааля посредством его имен и атрибутов, делать дуа Аллаху, или обращение к Аллаху Субхану ва Тааля посредством благих дел, обращение к Аллаху Субхану ва Тааля посредством дуа верующего или правдивого, то есть человека. Это из видов тавассуля, который есть у Ахли Сунна ва Джамаа. А запрещенный вид тавассуль — это когда человек, он говорит: «О Аллах, я прошу у тебя ради положения пророка саллаллаху алейхи ва саллям, у тебя». Это бид'а. Это является бид'а. А второй вид запрещенного тавассуля — когда человек, он обращается к нему и делает им дуа, это уже тавассуль, который его человек из ислама. Короче, этот хадис говорит нам о дозволенности тавассуля, то есть когда ты просишь у Аллаха Субхана ва Тааля посредством благих дел, которые ты сделал. Допустим, человек, он попал в беду, ему надо какие-то деньги, допустим, или кто-то, допустим, очень сильно, то есть мешает или наносит ему вреда. Человек, он может так сделать: «О Аллах, я когда-то, то есть, дал садака ради тебя, не хотел никакого вознаграждения от людей, дал садака ради тебя, то есть, или кормил каких-то бедняков, то есть людей, только ради тебя, о Аллах, если я это сделал ради тебя, помоги мне, или помоги мне, то есть закрыть мои долги, или оберегай меня от этого врага», и так далее. То есть разрешается тебе так сделать. Просишь у Аллаха Субхана ва Тааля посредством благих дел, которые ты их сделал. И говоришь: «О Аллах, если я это сделал ради тебя, тогда помоги мне», и так далее. Дальше шейх Мухаммад Джамиль Зину говорит, то есть из фаваид этого, то есть хадиса, что любовь к Аллаху Субхана ва Тааля должна быть впереди, чем любовь, которой нас говорит. То есть желание Аллаха Субхана ва Тааля должно быть, то есть, впереди, чем желание у людей. Потому что человек, который он хотел сделать, то есть прелюбодеяние, он, посмотрел, желание Аллаха не делать это, а у него есть его желание. Понятно? То есть из суаида этого хадита, или использует этого хадита, что надо постоянно дать предпочтение желанию Аллаха Азза ва Джал, и то, что говорит Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, перед желанием, то есть нафса, и так далее. Шейх Мухаммад Джамиль Зину говорит, то есть человек, если он оставляет любодеяние и разврата из-за страха перед Аллахом Субхану ва Тааля, Аллах его спасет во время беды. Понятно? Дальше шейх Мухаммад Джамиль Зину говорит из фаваид этого хадита, человек, если он сохраняет, то есть права работника, которые есть у него, Аллах его сохраняет во время беды. Человек, если он сохраняет права людей, которые работают у него, и не только людей, которые работают у него. Понятно? Права любого человека. Аллах Субхана ва Тааля спасет этого человека, то есть во время беды, потому что Аллах Азза ва Джал любит, что любит, то есть помочь и спасти его праведных людей, которые боялись его и так далее. Дальше, то есть шейх Мухаммад Джамиль Зиннати говорит нам о том, что человек он должен хорошо относиться к его родителям и дать им предпочтение, чем его жена и дети. То есть этот хадис говорит нам о том, что у работника есть права, которые мы должны их соблюдать. И ни в коем случае не разрешается нарушать права этого человека. Посмотрите, субханаллах, ислам, он установил права людей, которые работают. Сейчас есть отдельные организации, или департамент, да, которые защищают права рабочих людей, или людей, которые работают. Но законы ислама давным-давно, 1400 лет назад, установили эти законы, что человек, если он у тебя работает, у него есть права. Понятно? Не потому, что он работал и сделал то, что от него зависит, тебе как хозяин разрешается взять, не дать ему зарплату или найти какие-то то есть отмазки, чтобы ему не дать, понятно, или использовать его зарплату для выгоды. То есть и иногда бывает такое, человек, много работников работают, и в конце месяца надо дать им зарплату. Он посмотрел, ага, зарплата это около 6 тысяч долларов. Ага. Он говорит, лучше я буду вложить эти деньги в какую-то работу, и у меня будет прибыль 500 или 600 долларов. И он постоянно говорит, подождите, ждите меня и так далее. Это не разрешается. Это не разрешается, потому что это несправедливость по отношению к этому человеку. Надо дать ему его зарплату, как только он тебе сделал работу, как ты захотел. Если он это не, если он не сделал его работу, ты бы не дал ему деньги за это. Но если он это сделал, тогда ты должен очень быстро дать ему, то есть то, что ему принадлежит. Кроме этого, человек говорит, то есть в этом хадисе есть указание на то, что желательно ухаживать и увеличивать, то есть имущество человека, который работает, то есть у тебя, если он оставил у тебя его право, потому что это благое дело, и таким образом делаешь ему доброе дело. Кроме этого, то шейх Мухаммад Зин говорит, шариа предыдущих народов, то есть является для нас шариа, если в нашей религии не то, что противоречит ее или запрещать. Это есть мнение такое у ученых. Шариа предыдущих народов является для нас шариа, когда, если в нашей шариа нет то, что противоречит этой шариа. Или если в нашей шариа нет то, что запрещает то, что сказано в той шариа. Понимаете меня, баракаллаху? Допустим, делать суджуд или наклон другому человеку. В предыдущей шариа это не разрешается. То есть предыдущая шариа разрешается. Понятно? А в нашей шариа это не разрешается. Или есть доводы, которые противоречат этого. То значит, не разрешается тогда делать кому-то суджуд или руку, несмотря на то, что предыдущая шариа это было разрешено. Хорошо, дальше человек говорит, человек он должен стараться делать ихлас по всем его поступкам. Кроме этого, шейха Мухаммад Джамизун говорит, этот хадис говорит нам или подтверждает, что у Аллаха Субхана ва Та'аля есть вадж, то есть у Аллаха Азза ва Джалля есть лик. Это акида есть у Ахли Сунна ва Джамаа, но нет ничего подобного ему. Вы должны знать, что у Аллаха Азза ва Джалля есть лик. Понятно? Но этот лик не как наш. Слово лик понятно, но он не похож на нас, потому что Аллах Азза ва Джалль сказал в достоверном хадисе, нет ничего подобного ему. Понятно вам, иншаллах? Баракаллаху фик. Дальше. Из этих выводов, которые сказал ибн Хаджар, рахимахуллах, и ибн Кафир, рахимахуллах, то самое на это они указали, этот хадис подтверждает карамат. карама. Слово карама, я думаю, вы знаете, то есть, что такое слово карама. У нас есть, есть три понятия. Есть муджиза, пишите это у себя. Есть три понятия, которые надо их знать и делать различие между этими тремя понятиями. Есть муджиза, то есть это чудо. И муджиза дается только посланникам и пророкам Аллаха Азза ва Джалла. Муджиза – это чудо, во-первых. Потом есть шаавада. То есть шаавада – это как колдовство или шарлатанство, если есть такое слово, то есть на русском. Это бывает у шарлатанов и у колдунов. Понимаете, то есть меня называется шаавада, колдовство. И третье – это карама. Карама – это бывает у праведных людей. То есть у нас есть три категории людей – посланники Аллаха Азза ва Джал, у них бывает муджиза, то есть чудо. Потом у нас есть праведные люди, аулия, у них бывает карама. И третья категория людей – это колдуны и шарлатаны, и у них бывает шаавада. То есть это как колдовство или шарлатанство, если есть такое слово на русском. То, что объединяет эти три понятия, что эти поступки необычные, то есть сверхъестественные явления. Вам слышно в Балтаке, ахсан Аллаху алейкум? То есть эти три поступки, их объединяет одна сторона, что эти три поступки, они сверхъестественные, то есть необычные явления. Понятно? А это с одной стороны. Но с другой стороны есть разница. Понятно? Какая это разница? То есть чудо или необычное явление, которое бывает у посланников, не может быть у других людей. Потому что Аллах Азза ва Джалла дает посланникам его то, что люди не могут это делать. Или джинны не могут это делать. Допустим, Аллах Азза ва Джалла разделил для пророка саллаллаху алейхи ва саллям луну. Это муджиза. То есть это муджиза. А джинны и люди не могут разделить луну на самом деле. Шарлатаны или джинны, они могут влиять на глаза людей. Тебе будет кажется, что луна разделена, но на самом деле она не разделена. Поняли, то есть разницу, баракаллаху? То есть что муджиза — это то, что Аллах Азза ва Джалла дает его посланникам, и никто из творений не может перенести подобное такое дело. Никто, будь это джиннов или шарлатанов или обманщиков. Понятно? А карама, допустим, это то, что Аллах Азза ва Джалла дает праведным людям из-за того, что они верующие, или из-за того, чтобы показать их правдивость, или чтобы их спасти. А колдовство, это уже понятно, бывает у этих шарлатанов, у этих обманщиков. Барак Аллаху фикум. Ибн Хаджар, рахимахуллах, Фатх аль-Бари, и имам ан-Науи, рахимахуллах, в своем разъяснении Сахи Муслима, сказали, что этот хадис, в нем есть фаваид, и причислили из этих фаваид, что есть подтверждение, что есть, существует карама, и Аллах Азза ва Джалла дает эту караму праведным людям, которые он их любит, и так далее. Это, то есть, фаваид, которые можно их, то есть, из некоторых источников. Но есть еще другие фаваид из этой истории. Из этих фаваидов, что бедность является фитней. Бедность является фитней. И то самое богатство. Эта женщина верующая, она, то есть, отказалась первый раз и несколько раз от того, чтобы сделать прелюбодеяние, но потому что она попала в такую ситуацию, субханаллах, она уже захотела, то есть, сделать уже прелюбодеяние. Дальше из этого хадиса, то есть, делается такой следующий, то есть, вывод, что рассказывать людям рассказы — это из руководства пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Понятно? Людям нуждаются, то есть, поменять немножко вид уроков. Понятно? То есть ты меняешь. Один раз говоришь про таухид, другой раз про акида, другой раз про фикх, про Корана, Корана, по арабскому языку, по усул аль-фикх, по, допустим, бью и так далее. Но и меняешь, и рассказываешь людям какие-то, то есть рассказы достоверные от пророка саллаллаху алейхи ва саллям, или если в Коране сказано, или если ученые Ахли Сунна ва Джамаа рассказывают, или если ты реально эту историю ты видел, или тебе рассказывают люди достоверные, то есть достойные доверия, потому что в этих историях бывают назидания и уроки, и пользы для многих людей. Дальше, из фаваид из этой истории, что Аллах Субхана ва Тааля постоянно он дает людям испытания. Понятно? Поэтому еще на это обращайте внимание. И верующие люди, когда они попадут в испытания, испытания для них усиливают у них иман. Эти верующие люди, когда они попали в пещеру и камень закрыл, то есть вороту, они не обратились к мертвым. Они не обратились к своим пророкам. Они не обратились к джиннам или к шарлатанам и сказали: «О, люди, помогите нам» и так далее. Нет, они обратились к Аллаху Субханаху ва Тааля. Идем дальше. Из этого, то есть, хадиса, из этой истории говорит нам о том, что верующий человек, он может попасть в фитну. Верующий человек, он может попасть в фитну. Эта женщина, она была, то есть, верующая и так далее. Но из-за того, что она попала в такую ситуацию, она сдалась. Поэтому почему надо постоянно просить у Аллаха Азза ва Джалла защиту от фитна и защиту от изменения в худшую сторону после того, как Аллах Азза ва Джалла направил человека на истинный путь. Дальше из этих фаваид, то есть пользы, достоинства дуаа. Эти люди, они делали дуа Аллаху Субханаху ва Тааля, поэтому Аллах Азза ва Джалла, он им спас. То есть это говорит нам о достоинстве дуа. Почему Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ад-дуа хуа аль-ибада». Дуа – это есть и поклонение. Потому что самый лучший вид поклонения – это является дуаом. Потому что в дуае человек, он проявляет его слабость, и проявляет, и признает, что он раб, и признаю, что он нуждается в помощи от Аллаха Субханаху ва Тааля. Понимаете меня, барак Аллаху фикум? Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание. Ахсан Аллаху илейкум. Дальше, из выводов этого хадиса, то есть человек, он должен сказать правду, даже если это не в его пользу. Почему так говорится? Потому что хозяин, когда он видел, что, то есть хозяин, когда подошел, тот, который работал у него, и человек спросил: «Дай нам, или дай мне мою, то есть, зарплату». Человек, он правду сказал, хотя эта правда принесла ему как будто, то есть, не вред, но ущерб немножко. Потому что любой из нас, он бы ожидал, что этот человек что-то оставляет ему, что-то, чего-либо. Понятно? Или если человек, он не боялся Аллаха Субхана ва Тааля, он бы сказал: «Вот у тебя было 500 долларов, вот это 500 долларов», и он бы оставил прибыль в его кармане. Нет. Человек, он должен сказать правду, даже если эта правда не в его пользу. Понимаете, то есть меня? Дарак Аллаху фикум. Дальше, из выводов из этого хадиса, достоинство борьба или борьбы против нафса. То есть достоинство джихада против нафса. То есть не потакание желанием. Этот хадис говорит нам о важности этого поступка. Почему Аллах Азза ва Джалла в Коране очень много предупреждает от потакания желанием? И почему Аллах Субхана ва Тааля, то есть сказал, то есть пророку саллаллаху алейхи ва саллям: «Разве ты можешь направить на истинный путь человека, который он обожествлял его прихоть?» Этот человек, который он хотел сделать прелюбодеяние, понятно, он потакал своим желанием. Понятно? И если он бы не ослушал, то есть его нафс, он бы, валь-яду биллях, попал в этот страшный грех, валь-яду, то есть валь-яду биллях. Дальше из выводов этого хадиса, что кто познает Аллаха Субханава Та'аля во время блага, Аллах познает его во время беди. Человек, когда он молится Аллаху Субханава, у него все в порядке, он молится, делает дополнительные виды молитвы, делает закат, делает садака, делает очень много благих дел. То есть человек, когда он признает и делает благие дела во время блага, Аллах Субхана ва Та'аля познает его и ему окажет, то есть очень большую поддержку во время, то есть во время беды. Барак Аллаху фикум. Дальше из этого хадиса можно, то есть из этого хадиса говорится, то есть об использовании других слов, которые передают одно и то же смысл. Понятно вам? Вы поняли меня? Понимаете меня, баракаллаху фикум? Из этого хадиса делается то есть вывод, что можно использовать другие выражения, которые дают одно и то же смысл. Эта женщина, она не сказала ему, она что сказала ему? Сказала: не поломай печать. Понимаете? Это называется на арабском киная. То есть это, как говорится, то есть по-русски переносное значение. Или это не прямое, то есть слово, но дает смысл. Человек ему будет понятно. Поняли, то есть меня? Допустим, если идет урок у женщин, то есть, или ты ведешь урок, то есть у женщин и так далее. Не надо, то есть, использовать, то есть, слова, которые вызывают стыда, то есть, или когда, то есть, говоришь, то есть, когда мужчина делает с женой половой акт и так далее. Это не, я не говорю, что это харам, но можно использовать другие слова. Понятно? Когда человек, он спит с женой. Когда человек, он делает близость с женой. Понимаете, что с меня? Или когда, допустим, ты хочешь говорить ахкам, допустим, менструации. Ты можешь использовать такие другие слова. Особенные дни. Или особый период, допустим, у женщин. Понимаете, что с меня? И другие подобные, то есть, примеры. Об этом, то есть, в Коран очень много можно найти таких мест, когда Аллах Субхана ва Та'аля использует другие выражения, которые имеют одно и то же смысл. И это из этика. И это из, Субхана Аллах, как говорится, как мы должны, то есть, себя вести, как должны, то есть, разговаривать. Если есть какое-то, то есть, высказывание у людей, может вызывать неприятность. Понятно? Или им будет чуть-чуть стыдно и так далее. Можно выбрать другое слово или другое выражение, которое дает в конце концов одно и то же и смысл. Баракаллаху фикум. Хотя если ты будешь использовать то выражение, это не будет харам. Это не будет харам, но лучше, конечно, использовать другие выражения, чтобы человек он это не сделал. Дальше. Из выводов этого хадиса, который можно, то есть, говорить о хорошем последствии дружбы с праведными людьми. То есть хорошее последствие или хорошие последствия, или то есть дружба с праведными людьми, это приносит человеку пользу. Почему? Потому что эти люди, когда они попали в пещеру, и они были верующие люди, понятно? И хорошие люди, то есть они помогли друг другу. Каким образом? То есть они сказали: давайте обращаемся к Аллаху Субханаху ва Та'аля посредством благих дел, которые мы сделали. Понимаете, то есть меня? Поэтому почему надо стараться дружиться с хорошими людьми, с верующими, которые они боятся Аллаха Субханаху ва Та'аля, которые они себя ведут нормально, и которые они, то есть, не потакают своим желаниям и так далее. Дальше из этого, то есть, хадиса следует, то есть, делать такой, то есть, вывод, что человек, если он делает какое-то благое дело по отношению к его родителям, он должен стараться это дело сделать, поскольку он может, и не оставлять это. Понимаете меня? Человек, допустим, если привык каждый месяц, допустим, дать матери маленькую сумму денег, допустим, $10 или $15. Пусть он старается постоянно эту привычку или это дело хорошее сделать. Почему? Потому что это укрепляет отношения и любовь, то есть между сыном и между его родителями. И не надо дать на себя или дать себе большую нагрузку или большое дело. Поставить с первого раза $500 или $300. Потому что, хорошо, этот месяц 300, следующий месяц 300, допустим, после, через 5-6 месяцев 300. А потом, допустим, может быть, состояние поменяется. Состояние поменяется, и тогда ты будешь дать 200, потом 150, потом... Это потом то есть, имеет плохие последствия. Поэтому пусть ты берешь, пускай будет маленькая сумма, но постоянно. Барак Аллаху фикум, вахсан Аллаху илейкум. То есть из выводов из этой, то есть истории, что шайтан, он пытается постоянно внушить человеку попасть в харам. Шайтан пытается постоянно человеку, то есть внушить, чтобы он в харам, то есть попал, но потихонечку. Потихонечку. Этот человек, он любил его двоюродную сестру. Понятно? И любовь, как вы знаете, это ворота для нафса и для шайтана, чтобы он потом начал делать то, что он хотел. Человек, когда он открывает дверь для шайтана и не закрывает дверь, которую шайтан открывает, тогда ему будет очень трудно выйти из этой козни или закрыть эту дверь, которую он для себя открыл. Понимаете, то есть меня? Баракаллах. Следующий, то есть вывод, что человек, он должен знать, что то, что я сказал то, в начале, то есть урока, насчет двоюродной, то есть сестра, или двоюродной, то есть брат. Есть многие неправильные обычаи или традиции, которые совершается в разных исламских странах, которые приводят потом к хараму или к прелюбодеянию. Двоюродная сестра, она является из числа тех женщин, которые на них можно жениться. То есть она не является махрамом. Если она не является махрамом, то значит есть определенные законы, как она должна себя то есть вести. Понятно? И они разрешаются открыть свои волосы перед ее двоюродным братом. И они различаются, то есть уединяются с этим братом, даже если они выросли вместе. Понимаете, то есть меня? Этот человек, потому что он, наверное, видел его двоюродную сестру постоянно и так далее, он очень сильно любил ее, поэтому это, то есть, привело к тому, что человек, он хотел с ней, то есть, сделать прелюбодеяние. Дальше человек, ему следует делать дуа Аллаху Субхана ва Та'аля, чтобы он его обрёг от бедности. Почему Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он постоянно в дуае говорил: Аллахумма инна а'уду бика мин куфри валь факр. О Аллах, я прибегаю к твоей защите от куфр, то есть от неверия, и от аль факра, то есть от бедности, потому что вы видели, как эта женщина, она Субханаллах, хотела и согласилась, в конце концов, сделать прелюбодеяние с этим человеком. Дальше, из этого хадита, то есть, как говорится, что женщины, они слабые. Женщины, они, то есть, слабые, и они могут поддаются, они поддаются быстро под влиянием. Поэтому, почему ислам поставил для никаха условия, чтобы был вали? И почему, то есть, ислам запретил, чтобы женщина была с мужчиной на одном, то есть, на одном месте закрытия, или чтобы вышла она с духами и так далее. Потому что она может делать фитну мужчинам, и она быстро поддается под влиянием. Хорошо, вот это, братья и сестры, некоторые из этих фаваид, который можно сделать из теории троих людей, которые попали в пещеру, прошу Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы Он даровал нам и вам и всем мусульманам благое и полезное знание и помог нам его принимать в практику. И прошу Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы Он обрёк нас и вам и вас и всех мусульман от фитны, которые приводят потом к гибели. إن الله ولي ذلك وهو القادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته